Главный вопрос. На лодке, которая многим служила, туристам и странникам вроде такси, хозяин ее как-то вез пассажиров, казалось, умнейших людей на Руси. Они в обсуждениях высших материй досуг проводили, смотря свысока на водную гладь экспонаты растений и старого лодчика, рыбака. Их солнце слепило улыбкой счастливой, плыли облака в красоте серебра. И вот, к рыбаку обращаясь шутливо, спросили умнейшие профессора: «Скажите, вы знаете, как образуется ветер, гонящий по небу стада облаков?» «Не знаю», — им лодочник скромно ответил, — «неведомо это для нас, рыбаков. Да вы потеряли полжизни, дружище, не зная про розу и ветер ветров. Об этом в своей диссертации пишет известнейший в мире профессор Петров. Знакомьтесь, он с вами находится в лодке, светило науки сегодняшних дней, и, выпятив грудь, проведя побородки, гребца он похлопал рукой по спине». Но солнце померкло, и волны морщины вдруг сбороздили зеркальную гладь, и вздрефили умные эти мужчины. Никто не хотел, утонув, умирать. А ветер крепчал так, что впору бы плакать. Он дул в соответствии розы ветров. «А вы, академики, можете плавать?» — спросил у ученых людей рыболов. Мороз пробегал от испуга по коже. Заброшена смертью в их сторону снасть, они, отвечая, признались: «Не можем. Откуда нам эти премудрости знать?» «Тогда вы, ученые, жили напрасно. Мне жаль, что сейчас, оказавшись на дне, не зная, как плавать, навеки погаснет светило науки сегодняшних дней. Все ваши успехи, открытая слава, теперь могут стать достоянием рыб, коль вы не усвоили главное плавать, как два топора вы отправитесь вниз». «Мне искренне жаль, дорогие, поверьте, что, зная природный стихийный механизм и то, даже как образуется ветер, как два топора вы отправитесь вниз. Дай Бог, чтобы мы, открывая все тайны, стремясь на ракетах далеким мирам, минуту кончины бесславно не стали, подобно как те мудрецы топорам. Мы знаем, что каждый бессмертен и вечен, и главное в жизни, конечно, не то, откуда и как образуется ветер, а то, каково отношение с Христом. А тот, кто в иллюзии и мыслях Руси не выяснил этот важнейший вопрос, сокровище жизни растратил впустую, не зная, что смысл в этой жизни – Христос. Аминь».